В вашем прошлом мире так называли тенекрылов. В моем прошлом мире не было никаких тенекрылов, вздохнул я, устало потерев виски. Тогда понятно, почему вы не знаете, как с ними обращаться, важно кивнул Карвус. Рад, что вы меня поняли, скривился я. А вот то, что меня никто не предупредил насчет посылки, ни хрена не радостно. Видите ли, в чем дело, заискивающим тоном начал Шарлотт. Мы с Карвусом давно подумывали над приобретением этого магического и неимоверно дорогого существа. Он сделал выразительную паузу, привлекая мое внимание к этому факту. С его помощью мы хотели уменьшить вероятность засухи и призывать прохладу с дождями, когда это надо. Это, кстати, получилось, заметил Карвус, указывая на окно, за которым сверкнула молния, и почти сразу же громыхнуло так, что стекло вздрогнуло. Теперь с урожаем проблем не будет, если все не затопит к херам собачьим. Я встал и подошел к окну, сквозь которое взглянул на то, как чудесный сад вокруг дома мэра медленно, но верно превращается в болото. И это всего за полдня. Слушайте, развернувшись на пятках, я уставился на лепрекона и старика. Все, чего мне хотелось, это отремонтировать дом, посадить семена и вести тихую размеренную жизнь в этом дурдоме, который вы называете замечательным поселением. Не срослось. Апокалипсис, фанатики, драконы и все такое. Но, ничего, справились. И стоило мне попытаться начать все с чистого листа, как все покатилось прямо в... Все не так плохо. Поспешно прервал меня Шарлотт. Он энергично соскочил со стула и подошел ближе, пересев на подоконник. Ничего страшного же не случилось. Так, вместо меня на этот риторический и довольно тупой вопрос ответило дерево в саду. С протяжным стоном оно попросту упало в воду. Ничего страшного, да, я выразительно посмотрел на лепрекона сверху вниз. Ну, почти, сконфуженно улыбнулся он. Нам не повезло с тенекрылом, вставил Карвус, существо довольно сильное было. Если бы мы не забыли о том, что заказали его. Шарлотт попытался шикнуть на старого мага, но было уже поздно. Вы что, я так сильно сжал кулаки, что щелкнули костяшки пальцев. Вместе с моим гневом ярче вспыхнуло и пламя камина, лишь недавно весело потрескивающие дровишки мигом обратились в пепел. Злой, не распаляйтесь, прошу. Карвус вскочил на ноги. Я спокоен, вместе со словами прозвучал и скрип моих зубов. Позвольте возразить, Шарлотт отодвинулся подальше. Вы горите, в прямом смысле. Краем глаза я заметил в окне собственное отражение, вместо волос на голове и бороды пылает пламя, глаза, два красных угля, кожа посерела, а вместо вен на ней проступили жилки и жидкой магмой. Ничего не скажешь, красавец просто писаный. Несмотря на то, что подобного со мной никогда прежде не случалось, такое проявление силы драконоборца не сильно-то и удивило. Тем более никаких неприятных ощущений я не испытывал. Правда, одежда таких метаморфоз не выдержала и сгорела в мгновение ока. Карвус взмахнул руками, чтобы сотворить заклинание, но тут же замер в нерешительности, услышав мой голос. «Даже не думай, но вы дом спалите», — попробовал запротестовать маг. «Если не услышу правду, то вместе с вами», — пообещал я. «Как вы могли забыть о тенекрыле?» «Понимаете, Шарлотт отодвинулся еще дальше и едва не свалился с подоконника. Это существо не так-то просто достать. С того момента, как мы все оплатили, прошло почти 1000 дней», — поддержал мэра Карвус. «Тенекрылые редко плодятся, поэтому на них высокий спрос и большая очередь. А тут такое случилось», — закивал Шарлотт. «Сложно помнить о старой покупке, когда собственные жизни висят на волоске. Апокалипсис, фанатики, драконы и все такое», — повторил он мою же фразу. «Вот мы и запамятовали». Я шумно вдохнул и выдохнул. Что сказать, оказывается, все хороши. Нужно успокоиться и все обдумать. Сложившуюся ситуацию следует как можно быстрее исправить, пока наше поселение не стало подводным. «Вы куда?» – спросил Карвус, увидев, как я направляюсь к двери. «Остыть, скоро вернусь». Мэр и маг понимающе кивнули. Первый подбросил в угасающий камин дровишек, а второй вернулся в кресло. «Я же вышел под дождь. Несмотря на воющий ветер, ледяной дождь и полное отсутствие одежды, мне не было холодно. Поначалу капли со зловещим шипением испарялись, даже не касаясь моей кожи, но пламя, вместе со злостью, понемногу сходило на нет. Минут 5, и все стало, как обычно. Но, не успел я вернуться в дом, как услышал удивленный возглас. Из-за шума дождя мне не удалось вовремя услышать приближающиеся шаги, что породило довольно неловкую ситуацию. Ярой Тисанси стояли на залитой водой дорожке и таращились на меня. Радостно шлепавший по лужам Гаврюша приветливо вильнул хвостом, мол, задание выполнил, дам вернул домой в целости и сохранности. Так как остатки стыда у меня все еще имелись, я прикрылся руками, но это мало что меняло. Темная эльфийка вроде как прижала ладони к лицу, но за растопыренными пальцами угадывались широко раскрытые красные глаза. Арчиха же оскалилась в улыбке и закинула на плечо тяжелый топор. «Интересно, вы тут время проводите, пока мы бродим под ливнем?» Она откинула со лба прядь густых мокрых волос. «Мой муж тоже по саду бегает, в чем мать родила?» Я покачал головой. «А жаль», — печально вздохнула Ира, — «я бы на такое поглядела. Так заставь его». «Пожалуй», — Арчиха задумчиво кивнула, — «но только когда гости разойдутся по домам. Пока же нам есть, что обсудить. Мы с Тисанси сейчас обсохнем и переоденемся». «Да», — не говоря ни слова, темная эльфийка кивнула, продолжая глазеть на меня между пальцев. «Почему ты прикрываешь глаза?» — прямо спросила ее Ира. «Чтобы не видеть обнаженного мужчину», — пискнула жрица. «Но ты же все равно смотришь», — непонимающе продолжила Арчиха. «Да», — не стала отрицать очевидного темная эльфийка, но с превеликим стыдом. «А», — многозначительно протянула Ира и снова обратилась ко мне. «Тебе что-то накинуть, пока наша жрица не нагрешила?» Я криво усмехнулся. «С радостью, но, боюсь, гардероб твоего мужа не подойдет мне по фасону». Арчиха расхохоталась так, что перекрыла даже очередной раскат грома. Подойдя ближе, она по-дружески хлопнула меня по плечу широкой ладонью. «Не пойму, что у тебя получается лучше, злой», — проникновенно произнесла она, шутить или встревать в неприятности. «Пока что, второе», — без особого энтузиазма отозвался я, принимая из рук жены мэра ее промокшую подбитую мехом накидку. «Не одежда, но срам прикрыть хватит. Мы вошли в дом». Гаврюша первым делом по собачьи встряхнулся, обдав всех вокруг градом брызг, после чего с грацией теленка ломанулся к огню, чтобы погреться. Женщины отправились сушиться и приводить себя в порядок, а я вернулся к камину следом за драконом, который уже уютно свернулся клубочком и громко посапывал. Лепрекон вежливо протянул мне плед. Передав ему мокрый плащ Арчихи, я переоделся и придвинул кресло ближе к огню, довольно удобно в нем устроился. «Все в порядке?» — наивно осведомился Шарлотт. «Сам-то как думаешь?» — поморщился я. «Если вы все еще злитесь, то могу предложить отличное успокоительное», — затараторил он. «Средство просто отменное, причем от лучшего алхимика с континента. Оно помогает моей жене контролировать врожденную орочью ярость. Вам лучше в пилюлях или в каплях, в бутылках». Я многозначительно взглянул на мэра. «В бутылках?» — несколько раз растерянно моргнув, переспросил он. Я продолжил смотреть ему в глаза, не говоря ни слова. «А, догадался мэр, понял. Сейчас все будет». Быстро метнувшись к серванту, хозяин дома зазвенел стаканами. Забулькала какая-то жидкость, и в комнате явственно запахло фруктами, цветами и нагретым солнцем лугом. Закончив разливать напиток, Шарлотт вручил мне бокал, другой взял себе, а третий передал Карвусу. Я принюхался. Пахла жидкость, как добротный односолодовый виски, но куда богаче и объемнее. По консистенции вопросов не возникло, ножки на стенке прозрачного бокала оставались стойкие и маслянистые. Это называется песня фей. Разбалтывая содержимое пузатого бокала по стенкам, с гордостью сообщил лепрекон. По его тону и взгляду становилось понятно, что напиток не из дешевых. Согревает тело, затуманивает разум и, что важно, ласкает душу. Сейчас я расскажу, как правильно пить этот божественный нектар, чтобы в полной мере оценить его многочисленные грани и достоинства. Шарлотт даже облизнулся. Но сначала замечу, что его подают даже при королевском дворе. Так вот, сначала нужно дать напитку подышать в бокале, затем медленно насладиться изысканным и томным ароматом, в котором сочетаются. Вошедшая быстрым шагом в гостиную Ира молча взяла початую мужем бутылку и одним махом почти опустошила ее прямо из горлышка, после чего передала остатки следовавшей за ней Тисанси. «Неплохо», даже не поморщившись, оценила Арчиха. У Шарлотта от такого святотатства даже челюсть отвисла. Карвус хихикнул и сделал небольшой глоток. «Я же встал», поставил бокал на низкий столик, после чего взял из серванта еще один. Так как Тисанси продолжала стоять в сторонке, я взял у нее бутылку, перелил содержимое в бокал и отдал ей. «Благодарю», темная эльфийка тепло улыбнулась мне и потупилась. Она чуть отпила из бокала и прикрыла красные глаза, явно оценив букет песни фей куда выше, чем ее подруга. «Садись», — предложил я, указывая на освобожденное собой же место. Тисанси смущенно покачала головой. Пожав плечами, я вернулся в кресло, и темная эльфийка тут же грациозно опустилась рядом на широкий подлокотник. От ее белоснежных волос пахло свежестью и дождем. «Что узнали, милая?» — спросил у жены Шарлотт. Он смог справиться с эмоциями от утраты половины своей амброзии, и говорил мягко и нежно. Оно и не мудрено, ведь его дражайшая женушка могла сыграть муженьком в футбол, одним ударом заставив его перелететь сразу всю деревню. Расположившаяся на диванчике Ира поправила платье, которое сидело на ней столь же нелепо, как пачка балерины на мистере Олимпия. Глубокий и басовитый голос Арчихи гулко разлетелся по гостиной. «Тисанси показала мне корабль», — медленно произнесла Ира. «Цвета и символы клана говорят, что к нам пожаловали воины собирателей черепов. Судя по названию и поступкам, ребята эти не из миролюбивых. Пусть я еще не все узнал о здешнем мире, но понял, что орки в принципе представляют собой местных гопников, помноженных на безумных берсерков. Такие, как Ира, среди них большая редкость. Поэтому рассчитывать на мирное решение конфликта не приходилось. И зачем они явились?» — спросил Карвус, после очередного глотка песни фей. Судя по румянцу на щеках, старику уже стало хорошо. Я поймал себя на мысли, что нужно приглядывать за магом. Он трезвый-то чудит, только в путь. Даже думать не хотелось о том, на что способен пьяный волшебник. Особенно, если он не в своем уме. «Соль у них кончилась», — рыкнула Ира, — «хотели занять». Я усмехнулся уголками губ, шутка вполне в моем стиле. Даже обидно, что сказал ее кто-то другой. Тем временем Марчиха продолжила. Они действовали скрытно, разведывали территорию. Думаю, на одном из ближайших островов у них лагерь. Значит то, что эти разведчики не вернутся, это хорошо. С надеждой спросил Шарлотт. Не очень, Ира покачала головой. Они пришлют других, и их станет больше. И что с ними делать? Ответ я уже знал, но хотел услышать его от Арчихи. Убить. Просто пожала плечами жена мэра, иначе они убьют нас. Не было печали, пробормотал я. Но как они оказались на островах? Несмотря на заплетающийся язык, Карвус каким-то образом умудрился озвучить интересную мысль. В воде спящие. Корабли с материка не ходят, а телепортация... Волшебник замолчал. Его глаза вдруг лихорадочно сверкнули, и он даже привстал. Неужели у них есть портальный камень? Да-да, точно есть. Иначе они не могли бы. А можно так, чтобы все поняли? Попросил я и, наконец, тоже попробовал предложенный мэром напиток. Глаза и нос меня не обманули, отменный виски, но более густой, насыщенный и чуть сладковатый. Хорошая штука, даже настроение поднялось, но только чуть-чуть, и, сдается мне, совсем ненадолго. Так и вышло. Нам нужно то, что есть у орков, безапелляционно заявил Карвус, и они это просто так не отдадут. Да, теперь уже безнадежно спросил у жены Шарлотт. Конечно нет, они же орки, Ира ответила так, будто не обладала зеленой кожей, внушительной мускулатурой, клыками и вообще никак не походила на представителя своей расы. Но нам все равно нужно их перебить, так что потом просто заберем все их пожитки и дело с концом. А зачем нам этот амулет? Тисанси переводила взгляд с Арчихи на мага и обратно. Затем, что с его помощью можно попасть даже на континент, пояснил Карвус. А зачем нам на континент? Спросил уже я. За светлокрылом, невозмутимо ответил седой волшебник. Я закатил глаза. Стало лишь непонятнее. А светлокрыл нам нужен для того, чтобы нейтрализовать эффект тенекрыла. Карвус снова уселся в кресло и допил свой напиток, с сожалением уставившись на пустой бокал. А еще неплохо было бы купить нового тенекрыла, ну или хотя бы занять на него очередь. Пространные рассуждения старика мне быстро надоели. Так, я не понял, мы собрались с орками воевать или птиц разводить? Сначала первое, а потом второе, Карвус зевнул. Лучше решать задачи по порядку. Согласен, подключился Шарлотт. Итак, злой, когда вы сможете заняться налетчиками? Я, такой поворот событий оказался для меня неожиданностью. А кто же еще? Делано изумился Лепрекон. Вы же наш защитник. Я ваш почтальон. Ну и это тоже, не стал спорить мэр. Но из всех нас мало кто может сражаться. Но все, кто есть, пойдут с тобой, рыкнула Ира так, будто решила все изо всех, не дав никому даже права выбора. Скорее всего, так оно и было. Когда выступаем, Тисанси, как и все собравшиеся, посмотрели на меня. Все, что мне оставалось, вздохнуть и пробормотать. Да чтоб вас всех, 5, нелетная погода. Проливные дожди порядком меня достали. Нет, я люблю непогоду, но всему есть пределы. Когда третий день льет, как из ведра, волей-неволей начинаешь задумываться о том, что в жаре-то не так много плохого, как казалось. Но я человек опытный, а опытные люди отлично понимают, что после жарко идет чертовски жарко, и вот в нем уже нет ничего хорошего. Скоро снова придет пора ныть из-за высокой температуры и нестерпимо ярких солнечных лучей. В моей прошлой жизни хватало людей, которые только и занимались тем, что жаловались на текущее время года и ждали следующее. Потом цикл повторялся и так по кругу. Я тоже не считал, что у природы нет плохой погоды. Еще как есть, но с этим фактом приходится мириться. По крайней мере, пока. Если заполучить тенекрыла и светлокрыла, то жизнь, вроде как, станет чуточку проще, а это уже хорошо. Осталось только заиметь этот чудесный зверинец. Вопреки изначальному плану застать орков врасплох, нам пришлось ждать. Из-за дождей вода поднялась, и спящие, чтобы их разорвало, оказались очень этому рады. Твари сновали у берегов, ясно давая понять, что любое судно благополучно окажется затопленным, как только окажется в их стихии. И вроде как имелся у такого положения дел очевидный плюс. Орки тоже не могли приплыть на наш остров, но время играло против нас, каждый день все больше суши оказывалось под водой, делая наше соседство со спящими предельно опасным. Пока самопровозглашенные лучшие умы острова, а именно Карвус и Загрид, думали, как быть, я занимался делом, ремонтировал дом. Работы было непочатый край, но глаза боятся, а руки из жопы. Ладно, руки у меня, действительно, больше приучены ломать, но и в делах созидательных не совсем уж бесполезны. Конечно, если не завышать ожиданий. Один мудрый человек как-то сказал: «Не жди многого и никогда не будешь разочарован». Услышав фразу впервые, я посмеялся, а сейчас это буквально девиз моей новой жизни. Итак, за два с лишним дня была благополучно отремонтирована мебель и внутреннее убранство моего жилья. Заодно разобрал залежи хлама, которые складировал повсюду прошлый владелец. Уж не знаю, зачем старику Роланду понадобились банки с ржавыми гвоздями, веники, которые когда-то цвели и пахли, сухари, ставшие практически каменными, сумка с другими сумками, сломанные фигурки, куски разбитой вазы и прочее барахло. Все это было собрано и без зазрения совести отправлено в мусор. Для этого пришлось тащиться к башне Карвуса. Жители лесных далей заботились об окружающей среде и не складывали отбросы в нескончаемые горы. Они таскали их к волшебнику, который утилизировал мусор при помощи заклинания распыления, обращая все ненужное в горстки пыли. Учет вел пар, и плату за утилизацию принимал он же, так что пришлось немного раскошелиться. На обратном пути я заглянул к Бранну. Надо было забрать у него инструменты. Кузнец встретил меня в мрачном расположении духа. Задумчивый и хмурый он бродил вокруг наковальни, попивая из горла простого глиняного кувшина, судя по запаху, свой ядреный самогон. «Ты же бросил пить», — вместо приветствия заявил я, входя под навес кузни и стряхивая с одежды воду. «Не добросил», — сердито буркнул дворф. Он сделал еще один глоток и протянул мне кувшин. Я покачал головой. «Мне еще работать». «Так и мне», — невозмутимо отозвался Бран, вновь припадая к кувшину. «И чем занят?» Я оглядел ворох кастрюль, чугунков и сковородок рядом с наковальней. «Кую». Вижу, мой взгляд сместился к какому-то недоразумению, отдаленно напоминавшему доспех, но выполненный из сплетения кольчужных колец и металлических крышек. «Это что? Это лучше, чем ничего». Бран удрученно вздохнул, скептически осмотрев свое творение. «Орки скоро нагрянут, местным нужна броня, но металла на острове почти нет, приходится выкручиваться». «И что?» Я взял сковороду и взвесил ее в руке. «Тяжелая. Вот это вот защитит от рычьего топора? Может, да, а может, нет?» Дворф раздраженно фыркнул. «А может, пойдешь дальше своей дорогой?» Опустошенный кувшин вылетел из-под навеса и нашел последнее пристанище на ближайшей затопленной грядке, подняв в воздух кучу грязных брызг. Ощутив на себе мой тяжелый взгляд, Бран шумно выдохнул и встопорщил бороду. «Слушай, прости, время поджимает, а работа не идет, вот я и бешусь». Он устало опустился на скамью, опустил голову и свесил руки. «А самое поганое знаешь что?» «Что?» – переспросил я просто, чтобы поддержать беседу, и уселся рядом. Кажется, дворфу позарез требовалось выговориться. Сам он не раз выручал меня, так что паскудно было бы сейчас свалить по своим делам. Да то, что большинству это броня, Бран явно хотел сказать другое слово, но сдержался, не поможет. Драться-то они не умеют и не научатся уже, но пыжатся. Мне вот мой отец всегда повторял, не можешь гадить, не мучай задницу. А тут все мучаются. Кузнец шмыгнул носом и огромным кулачищем стер с заросшей рыжими волосами щеки скупую мужскую слезу или пот. Я так и не понял. Орки всех жителей в Бараний Рог скрутит вместе с этими железками, продолжил Бран. К сожалению, в моем словесном арсенале не имелось нужных слов, чтобы как-то воодушевить раскисшего товарища. Тут нужен психолог, а не бывший вояка. Но и забивать на эту ситуацию тоже нельзя, поэтому пришлось мне воевать имеющимся арсеналом. Не раскисай, я хлопнул дворфа по плечу и выдал настолько ободряюще, насколько только мог. Жизнь говно, но мы с лопатой прорвемся. Теперь уже Бран уставился на меня. Хреново получилось. Несмотря на то, что вопрос был риторический, дворф все же ответил. Хреново, он кивнул, после чего встал на ноги и потер руки. Но по делу, сейчас перекушу и снова за работу. Приятного, окончание слова у меня получилось затухающим, так как на глаза попалось то, что собирался запихать в свою пасть Бран. Кусок нечто, что в прошлой жизни являлось, наверное, пирогом, выглядел довольно нездорово. Еще немного, и вместо сомнительной начинки там завелась бы маленькая жизнь. Но Бранна, похоже, это не смущало. «Может, лучше это выкинешь?» – предложил я с искренней заботой. «Нельзя выбрасывать еду». Дворф даже подпрыгнул. «Тем более хорошую. Нужно собрать то, что не доел, и сложить в горшок, горшок отнести в погреб». Кузнец с сомнением покосился на то, что держал в руках, и закончил, забыть про него. И вот, когда еда окончательно испортится, ее уже можно выкинуть. С этими словами он запустил деликатес следом за горшком, на затопленную грядку. «Потом убирать придется», — заметил я. «Не», — махнул рукой Бран, — «водой смоет, а там спящие сожрут. А если не смоет, тогда потом уберу». Мы с Бранном посмотрели друг на друга с полным пониманием того, что это неправда. Дворф не то, чтобы был неряхой, но, скажем так, порядок на внутреннем дворе его не слишком заботил. То ли дело кузня, тут все находилось строго на своих местах. «Пойдем, поедим», — предложил кузнец и хитро подмигнул. Я не спешил соглашаться на радушное предложение по двум причинам. Первая, ни один званый ужин у дворфа не обходился без приключений. Вторая, дома меня ждал чудесный пирог от Тисанси. Темная эльфийка испытывала чувство вины за то, что не оценила мой рыцарский подвиг ради спасения, в коем она, впрочем, не особо нуждалась. Я это отлично понимал, но от угощения отказываться не стал и теперь хотел вернуться домой и насладиться им в полной мере. Что же добранно, ты снова начнешь поить меня своей отравой. Дык, кто же ест, не выпив? Искренне удивился Бран. А кто пьет без повода? Парировал я. Главное, мой собеседник многозначительно поднял вверх похожий на сардельку палец, чтобы выпивка имелась. А повод мы всегда найдем. В прошлый раз, пока мы его искали, 5 раз выпили. Продолжал упираться я. Но нашли же в итоге. Нет, не нашли. Хм. Бран всерьез задумался, но вскоре просиял лицом. Так давай сейчас найдем. Не обижайся, друг. Я положил руку дворфу на плечо. Но давай не сегодня. Не в настроении я. Да и тебе лучше не налегать на выпивку. Сам сказал, орки могут скоро нагрянуть. Скучный ты, вынес неутешительный вердикт Бран, но все же умерил свой пыл. Ладно, поем и вернусь к работе. Но грустный и задумчивый. Как угодно, я улыбнулся. А инструменты-то мне дашь? Забирай. Бран кивком головы показал на сумку неподалеку от горна. Чего удумал-то хоть? Домик покосился. Взяв увесистую сумку, я направился к выходу. Подлатать надо бы. Зачем? Собеседник вскинул кустистую бровь. Вдруг тебя орки пристукнут? Получится, зря время потратил. Быть пессимистом, мой удел, я криво усмехнулся. Кем быть? Дворф даже покраснел. Даже не представляя, о чем он подумал, я решил пояснить. Тем, для кого стакан всегда наполовину пуст. Причем тут стакан? Или ты все-таки выпить хочешь? Окончательно запутался кузнец. Это я пытаюсь объяснить тебе значение слова пессимист. У тебя хреново получается. Да вижу, я на минуту задумался. Есть оптимисты и пессимисты. Для одних все всегда хорошо, а для других наоборот. Первые дураки, а вторые вроде разумные. Понимающе кивнул Бран. Наверное, мы с дворфом поладили исключительно потому, что мыслили схоже. В точку. Если сказать оптимисту, что надо валить, он спросит, куда. А если сказать то же самое пессимисту, то он спросит, кого. Двор вдруг застыл. На его суровом лице отразился мучительно тяжелый мыслительный процесс. Мне даже на миг показалось, что я слышу, как в голове собеседника со скрежетом вращаются массивные шестеренки. Но долго волноваться не пришлось, спустя минуту мой собеседник снова ожил. Вот это по-нашему. Бран воинственно потряс кулаком и сделал неожиданный вывод. Будем валить орков. Схватив молот, кузнец с энтузиазмом принялся за работу. Мне оставалось лишь молча удивиться и тихо свалить, чтобы ненароком не сбить у товарища рабочий настрой. К тому же, у меня еще оставались дела по восстановлению дома. Шагая по глубоким лужам, я погрузился не только в воду и грязь, но еще и в мысли о ремонте. Хорошо, что с забором возиться не придется. Дриада подсобила. Она оказалась очень рада случайно призванному мной дождю, поэтому совершенно бесплатно вырастила вокруг моего обиталища живую изгородь, которая и выглядит красиво, и скрывает внутренний двор от зевак и незваных гостей, если понадобится, сожрет. Красота. Я свернул и принялся обходить здоровенный ручей, сейчас больше напоминающий целую бурную реку. С наступлением непогоды, он вытек откуда-то из леса и теперь разделил деревню на две части. Впору мост строить. Едва я перебрался на другой берег, как за моей спиной раздался грозный рык. А ведь почти до дома дошел. Чего еще? Я повернулся и встретился взглядом с огромным оборотнем. Вымокшая облезлая шкура придавала ему жалкий вид. Но даже так тварь могла многих перепугать до смерти. Многих, но не меня. «Миша, ты снова сарай забыл запереть?» — спросил я у знакомого оборотня по имени Михаэль. Обычно этот чудаковатый деревенский житель безобиден, но иногда ему срывает крышку. Видимо, это случилось и сейчас. Оборотень ответил мне низким рыком и припал к земле, готовясь к прыжку. «Мишеня, успокойся», — я чуть шире расставил ноги, немного пригнулся и поудобнее перехватил тяжелую сумку. «Ты не ты, когда голоден. Пойдем, угощу тебя чем-нибудь». Естественно, оборотень не думал меня слушать. Низко припадая к земле, он медленно двинулся на меня. Глаза налиты кровью, пасть оскалена, с острых изогнутых клыков капает вязкая слюна. «Миша, не дури», — в последний раз предупредил я. Судя по лихорадочному взгляду, Миша дурить только начал и останавливаться не собирался. «Ладно, хоть вроде кровью не измазан, значит, меня первого встретил». Решив все закончить быстро, я топнул ногой и крикнул. «Плохой пес!» Как и ожидалось, мои действия спровоцировали оборотня. Он рявкнул и растянулся в широком прыжке. Являясь сверхъестественной тварью, Михаэль легко перемахнул водную преграду и уже готовился впиться зубами в мое горло, но оказался неприятно удивлен, когда получил удар по голове тяжеленной сумкой. Приложился я от души. Попал точно сверху вниз за секунду до того, как лапы оборотня коснулись берега. Внутри сумки что-то весело и металлически звякнуло. Михаэль же взвизгнул, как обычный пес, и плашмя свалился в воду, как мешок картошки. Спустя несколько мгновений, когда я уже думал, что оборотень пошел ко дну, он вдруг вынырнул и завопил дурным голосом. «Спасите! Помогите! Я не умею плавать!» «Умеешь!» — мой голос звучал уверенно и даже успокаивающе. «Такая псина, как ты, просто обязана плавать по собачьи. У-у-у». Завывающего Михаэля унесло течением. Я посмотрел ему вслед и увидел, как вымокший оборотень-неудачник все же выбрался на берег и, поджав хвост, припустил в сторону леса. Надеюсь, ему хватит ума не соваться в деревню в ближайшее время, иначе придется добавить магическому существу отрезвляющих подзатыльников. За время оставшегося пути до дома никаких больше сюрпризов меня не поджидало. А вот внутри, едва переступив порог, я сразу же встретился взглядом со щенячьими глазищами Гаврюши. Смотрел он так в двух случаях: или когда что-то хотел, или когда что-то натворил. Уже предвкушая неладное, я прошел в гостиную и не увидел ничего такого, включая оставленный Тисонси подарок. Так, в моем голосе заскрежетала сталь. На столе лежал пирог. Где он? Детеныш дракона проникновенно посмотрел на меня и невинно захлопал глазами. Говорить в привычном значении этого слова он не мог, поэтому издал низкий урчащий звук. Его мысли, звучавшие как грубые обрывки фраз, полились в мой разум. Съел один кусочек, я бросил сумку на пол. А где остальные? Гаврюша попятился к двери. Его новая реплика вызвала у меня приступ праведного гнева. «Что значит, ты не умеешь резать, скотина клыкастая? На чемодан пущу». Дракон вильнул хвостом и юркнул за дверь. Судя по мощным хлопкам кожистых крыльев, догнать его уже не удастся. Мне же оставалось лишь смириться со случившимся. В конце концов, Сам виноват, нечего было оставлять еду на видном месте. Скажу Тисанси, что пирог я съел. И как, понравился? Зазвучавший за спиной голос темной эльфийки заставил меня резко развернуться и принять боевую стойку. Это так ты гостей встречаешь? Вместе с Тисанси явилась и Адалинда. Только если их никто не звал, мрачно ответил я, выпрямляясь и поправляя мокрую одежду. Нам уйти? Тисанси опустился виноватый взгляд и сделала робкий шаг назад. Но наглая ведьма ухватила ее за руку и потащила вглубь моего дома. Он шутит, улыбнулась Адалинда. Правда, злой, ага, так и думала. Бесцеремонно порывшись в шкафу, Адалинда выудила оттуда полотенце и швырнула мне. Вот, оботрись. Сами девушки выглядели абсолютно сухими. Я даже в окошко выглянул, но нет, ливень не утихал. Видимо, не обошлось без магии, потому как резиновых сапог, зонтов и дождевиков на гостьях не наблюдалось. И что бы я без тебя делал? Полотенце, впрочем, пришлось кстати, а то льющаяся с меня вода уже образовала на полу небольшую лужу. Жил бы и не тужил, предположила ведьма, на что получила емкий ответ. В точку. Тебе лучше переодеться, тихо предложила Тисанси, а то простудишься. Она протянула мне перетянутой лентой объемный сверток. Что это? Чтобы не лежало внутри, весело оно немного. Подарок. Жрица улыбнулась. Влад сделал одежду, которая не горит и не сильно промокает. Влад, я вспомнил, что вампир приторговывал одеждой и даже имел свой узнаваемый бренд. И стоили его вещички, как крыло от самолета. Ты пол храма продала, чтобы купить это? Наша жрица не просто жрица. Ее род в подземье богат настолько, что представить сложно, сообщила Адалинда. Она уселась верхом на стул и тут же пристыдила меня. А ты лучше бы просто спасибо сказал. Спасибо, я посмотрел в красные глаза Тисанси. Темная эльфийка не ответила, просто кивнула и тепло улыбнулась. Адалинда же, скептически осмотрев капающую с моей одежды воду, спросила, а чего ты не высушил тряпки своей силой? Тиса рассказывала, что ты можешь вызывать пламя. Могу, но контролировать огонь не всегда получается. Да и одежду он не сушит, а сжигает. И это я тоже слышала. Ехидно оскалилась гостья, но давай отложим представление до лучших времен. Она щелкнула пальцами, и моя одежда вмиг высохла. Ну хоть какой-то от тебя толк, я отбросил полотенце в сторону. Ты правда так считаешь? Наигранно оскорбилась ведьма. Да, пересчитай, в следующий раз. Адалинда сокрушенно покачала головой. И как Тисанси тебя терпит, так же, как и я тебя. Несмотря на мою колкость, ведьма беззлобно рассмеялась. Кажется, она находилась в прекрасном расположении духа. Тисанси же, наоборот, держалась нерешительно и печально. «Мы не вовремя?» – тихо спросила она таким жалобным тоном, что у меня отпало всякое желание дерзить и ругаться. «Да чего уж, располагайтесь, раз пришли, я сделал запоздалый приглашающий жест, только мне нечем вас угостить». «О, об это не беспокойся», – успокоила меня Адалинда. «Наша замечательная жрица явилась сюда с чистейшим желанием накормить серых и убогих». Тисанси смутилась, а я поинтересовался, а мне-то еды достанется? Адалинда скорчила гримасу, а жрица прыснула в ладошку. Я сейчас, она сходила к порогу и, прихватив оттуда накрытую полотенцем корзинку, направилась на кухню. Ведьма придвинулась ближе, захлопала длинными ресницами и чувственно прошептала. Тебя ждет романтический ужин в обществе двух красавиц. Из твоих уст это звучит как угроза. А это, милый, зависит от того, как ты будешь себя вести, буб. Тонкий палец Адалинды с ухоженным ноготком ткнулся в мой нос. Ты пьяная что ли? Предпочитаю слово веселое, беззаботно пропела ведьма и обезоруживающе улыбнулась. Ну, хоть кому-то весело, обреченно вздохнул я, ногой отодвигая сумку с инструментами в дальний угол. Ремонт, похоже, придется отложить. Снова. 6. Хорошие новости. На следующий день у башни Карвуса оказалось необычайно людно. По особому приглашению старого мага сюда явились мэр с женой, Тисанси, леди-инквизитор Изабелла Лакрима, Нереада, Загрит из лазурной дымки, Бранны Адалинда. Последняя притащила и меня. И вот теперь все мы торчали под проливным дождем и дожидались, пока Карвус закончится всеми приготовлениями. Его ученик Парр помогал наставнику по мере сил, то есть, по моему мнению, больше мешал. Драмси же отправили заверить нас, что скоро все начнется. Могли бы позвать нас позже, ворчал я, прижимаясь к холодной стене, чтобы край конусообразной крыши башни хоть как-то защитил меня от льющейся с неба воды. Хорошо, что Тисанси подарила мне созданную Владом одежду. Темные штаны, рубаха и легкий плащ не только оказались весьма добротно скроены, но и успешно отталкивали влагу. Кроме того, эти вещи было просто приятно носить. Нужно как-то отблагодарить Тисанси. Мои размышления прервал гомункул. Мастер Карвус велел позвать раньше. Драмси насупился, как воробей под дождем. Сказал, что все равно все опоздают. Так мы и опоздали, а у вас один хрен ничего не готово, не унимался я. Причина для плохого настроения у меня, кстати, имелась, опять, и не одна. Но все же основным источником моего недовольства стал вновь отложенный ремонт. Я уже начал работать и только втянулся, когда явилась одна неуемная ведьма и заявила, что меня очень ждут в башне мага. А вот Гаврюшу никто не дергал. Чешуйчатый балбес сейчас тихо мирно дрых кверху пузом дома, в тишине, тепле и уюте. Почему он, а не я? Ты решил почтить это чудесное утро минутой ворчания? С улыбкой поинтересовалась Адалинда. Может, все-таки молчание? Вскинул бровь Загрид, после чего окинул меня неприятным взглядом и пробормотал. Хотя, в этом случае ты права, ведьма. Я всегда права. Просияла Адалинда и толкнула меня плечом. Так ведь? Вопрос мне показался риторическим и не требующим ответа. Так ведь? С нажимом повторила ведьма. Нет, нехотя отозвался я. Так и знала, что ты так скажешь. Тогда зачем спрашивала? Теперь уже Адалинда не стала отвечать. Она просто фыркнула, как сердитая кошка, после чего пошла к Тисанси, Ерри и Нире, которые о чем-то негромко переговаривались чуть в стороне. Мэр нашего поселения незаметно юркнул внутрь башни, так что вокруг меня осталось не так много народу. Можно было вздохнуть относительно спокойно. Вот только можно являлось ключевым словом. Как у вас дела? С неестественно широкой улыбкой поинтересовался Драмси. Сначала были нормально, а потом меня притащили сюда. Я поднял взгляд на низкое небо. Оно оказалось столь же хмурым, как и мое лицо, и никакого намека на просвет. Показательно. А разве вам не скучно в одиночестве? Продолжил приставать надоедливый гомункул. За последнее время я успел забыть, что значит в одиночестве. Так это же здорово. Драмси, я посмотрел в искрящиеся неуемной радостью глаза гомункула и проникновенно посоветовал. Свали, Ква. Привычно не понял мой собеседник и даже оглядел всех собравшихся, словно ожидал, будто я укажу на одного из них пальцем. На миг мне захотелось обозначить недомерку Еру в качестве цели, но это было слишком уж жестоко, ведь у гомункула хватит, а точнее не хватит, ума свершить задуманное, ну или хотя бы попытаться. А дальше итог был очевиден, по крайней мере для меня. И пусть Драмси порой установился невыносимым в своей непроходимой тупости и крайне надоедливым, мучительной смерти в мускулистых руках разъяренной арчихи он не заслуживал. Хотя, возможно, Ира и пожалеет дурачка. Так, поломает чутко для профилактики и отпустит. Дмитрий вдруг обратился ко мне Загрид, с которым мы друг дружку, мягко говоря, недолюбливали. Скажи на милость, отчего ты так зол? Так как этот вопрос мне задавали по нескольку раз на день, то и ответ был уже давно заготовлен. Злость – мое кредо. Но ведь у всего есть свои истоки, отвязаться от мага оказалось не так просто. Что питает твою злость? Придурки, которые меня окружают и лезут с тупыми вопросами. Я многозначительно посмотрел старику в глаза, но и это его не проняло. И все же, пропустив мимо ушей мою колкость, Загрид придвинулся ближе. «Ладно, сдался я, открою тебе всю правду». Глаза мага загорелись любопытством. Придав лицу серьезное выражение, я тихо произнес, у меня послеродовая депрессия. Несколько мгновений Загрид глядел мне в глаза и не моргал, после чего выдал. Не знаю, что такое депрессия, но послеродовая, он покачал головой. Ты же мужчина и никогда не рожал. Верно, но я родился. Тогда-то все и началось. Слышавший наш разговор Бран расхохотался. Поняв, что над ним издеваются, мэр лазурной дымки удрученно вздохнул и наградил меня пропитанным укором взглядом. «Ты невыносим. Вот и не выноси меня где-нибудь в другом месте. Не остался в долгу я». Мак сложил руки на груди. «Родители учили тебя вежливости?» «Учили, но потом жизнь посоветовала отвечать всем взаимностью. Но ты же первый грубишь». Не выдержал старик, ткнув в меня скрюченным пальцем. Я безразлично пожал плечами. «Действую на упреждение. Ты просто ПФ». Чуть не задохнувшись от возмущения, Загрид порывисто зашагал ко входу в башню и скрылся внутри, не забыв хлопнуть дверью так, что та чуть не слетела с петель. «Входить нельзя», — пискнул Драмси, все еще чувствовавшие себя не в своей тарелке рядом с тем, кто его создал. «В следующий раз попробуй сказать это немного раньше», — посоветовал я. Драмси, бесполезный помощник, гомункул опустил плечи и жалобно шмыгнул носом. Глаза его стали на мокром месте. Я ни на что не способен. Неожиданно мне стало по-человечески жаль недомерка. Хватит сырость разводить. Моя рука опустилась на его плечо. Ты не бесполезный, глуповатый, надоедливый, раздражающий, нелепый, невыносимый, приставучий и воняешь, как несчастье, но иногда и от тебя бывает толк. Правда, глазища гомункула широко раскрылись, и он взглянул на меня преданным щенячьим взглядом. Правда, заверил я его, можешь даже доказать свою полезность. Сходи к Карвусу и спроси, долго ли нам еще торчать под дождем. Я мигом. Драмси стрелой метнулся ко входу. А ты умеешь подбодрить. Посмеивающийся Бран подошел поближе. Дружелюбие в тебе, как в моем дедушке. Он тоже умел найти подход к любому и в людях разбирался. Говорил, мол, что все делятся на две части, если у тебя при себе есть увесистая секира. Боюсь, что в случае с Драмси обе половину оживут, и у нас станет одной проблемой больше. Дворф снова рассмеялся, после чего решил похвастаться. Я вчера выковал несколько неплохих доспехов, и сколько при этом выпил. Это уже другой разговор, ушел от ответа Бран, пахнув при этом мощным перегаром. Мне же оставалось лишь надеяться, что кузнец сначала поработал, а уже потом отдохнул на славу. Впрочем, дворф слишком уважал свое ремесло и гордился мастерством, чтобы косячить. Дверь, наконец, распахнулась, и на пороге появился Драмси. «Дамы и господа», — официально начал он, — «мастер Карвус приглашает вас, не дожидаясь, пока коротышка договорит». Яра, Адалинда и Нераяда прошли мимо него. Причем Арчиха не смогла протиснуться в дверной проем и вошла туда, вместе с незадачливым гомункулом. Бран и Тисанси устремились следом, но я удержал их, после чего взглянул на вновь появившегося в дверях Драмси. Выглядел он предельно подавленным и тоскливым. «Договоришь?» — поинтересовался я, оставаясь у порога. «А?» — гомункул вздрогнул. «А?» — КХМ, прочистив горло, он гордо подбоченился и громко и пискляво произнес. «Дамы и господа, мастер Карвус приглашает вас в свою башню. Прошу». Отступив в сторону, Драмси картинным жестом пригласил нас внутрь. «Артист», — хмыкнул Бран, перешагивая порог. «Я же пропустил Тисанси вперед», после чего вошел сам и похлопал приободрившегося гомункула по плечу. «Неплохо. Чуть поработать над интонацией и станет еще лучше. Спасибо». Счастливый Драмси засиял так, что даже темное небо на миг почти просветлело. «Я знала, что у тебя доброе сердце», — шепнула мне Тисанси. «Если кому-нибудь расскажешь, мне придется связать тебя и запереть в подвале», — так же тихо ответил я. Реакция темной эльфийки меня не удивила. Она снова навоображала себе невесть чего и смутилась, потупив взгляд, и пробормотала. «Если тебе так захочется». Неловкую ситуацию спас Карвус. «Друзья», — зычно гаркнул спускающийся со второго этажа седовласый волшебник. «Я рад, что вы прибыли. У меня есть отличные новости. Прошу, поднимайтесь». На втором этаже башни нас ждал кривой пьедестал, отлитый словно из застывшей жижи бурого цвета. Сверху его накрывала черная ткань, под которой угадывались ровные округлые очертания. Пол вокруг этой незамысловатой конструкции покрывали таинственные символы, а стоявший в стороне стол оказался завален многочисленными свитками, бумагами и пыльными книгами. Судя по всему этому бардаку, работу маг и его ученик провели нешуточную. Мне даже стало любопытно, ради чего нас тут собрали, и ответ не заставил себя долго ждать. Карвус откашлялся и произнес: «Путем создания сложных магических формул, нам с Паром удалось пробудить всевидящее око и направить его взор на острова подле нашего. Мы искали лагерь орков, и мы нашли его». Маг понизил голос до гнетущей зловещего: «И враг куда ближе, чем нам казалось. Сообщи, когда подойдут на расстояние удара». Яра показательно зевнула. Вся эта магическая ерунда утомляла привыкшую к тесной рубке Арчиху. «Или они уже выдвинулись?» «Еще нет». Карвус, аккуратно переступая символы на полу, подошел к пьедесталу. «Пока что они находятся в своем лагере на отдаленном острове. Судя по тому, что лодок у них немного, захватчики явились сюда через портал. Среди них имеется несколько могущественных шаманов, которые могут стать проблемой. А остальные орки проблем не доставят?» Скептически осведомился я. «Доставит», — заверил меня маг, — «но не столько, сколько их шаманы. К счастью, они пока понятия не имеют, что мы обнаружили их убежище. Ока». Мастер робко пробормотал пар, глядя в пол. «Не мешай», — шикнул на ученика Карвус. «На чем я остановился?» «Ах, да, око незримо для окружающих и способно парить в небе, поэтому орки не узнают, что мы». И снова Карвус не смог поведать нам о своем магическом чудо-беспилотнике. «По крайней мере, я так окрестил для себя это самое око, о котором никак не мог дослушать». «Мастер», — снова позвал наставника побледневший пар, который теперь таращился на пол так, будто тот вот-вот исчезнет. Зная о навыках этой парочки горе волшебников не понаслышке, я на всякий случай отступил к стене и оттащил к себе Тиссенси, мало ли, если что-то рванет, исчезнет или наоборот появится, действовать придется быстро и по ситуации. Решив подстраховать жрицу, я как-то не подумал о ее наклонностях. «Не здесь же», — смущенно пролепетала Тиссенси. Я страдальчески закатил глаза, эта женщина неисправима. «Мастер», тем временем снова повторил пар и подергал раздраженного учителя за краешек мантии. «Кажется, мы ошиблись», — палец полурослика указал на начертанные на полу символы, «вот тут». «Не может быть», — горделиво подбоченился Карвус. «Я закончил высшую школу магии, я не допускаю ошибок». С этим заявлением можно было смело поспорить, но как-нибудь в другой раз. «Прошу, посмотрите», — пар снова указал наставнику на магические каракули. «Мы смотрели не в настоящее, а в прошлое». «Что?» Теперь уже Карвус уставился на символы. «Мои расчеты идеальны». «Это он вдруг запнулся. Это ошибка, нужно все проверить». Как матерый фокусник, Карвус резким движением сорвал с пьедестала ткань и отбросил ее в сторону. Тряпка при этом накрыла стоявшего неподалеку Драмси с головой. Пытаясь избавиться от нее, гомункул запутался лишь сильнее, оступился и свалился прямо на символы, стерев и размазав часть из них. Я лишь успел заметить, как на поверхности парящего над пьедесталом гладкого шара появилась панорама небольшого островка. Потом изображение неистово завертелось и понеслось над волнами в другую сторону. «Что происходит?» — нервно спросил Шарлотт, инстинктивно спрятавшись за массивную ногу жены. «Око возвращается в то место, где находилось прежде», — сообщила ему Адалинда. «Верно», — задумчиво кивнул Карвус. «Нет», — вдруг взвизгнул Парри, оттолкнув растянувшегося на полу Драмси, начал судорожно восстанавливать потертые символы. Лихорадочно дергая пухлыми ручками, полурослик обливался потом и неистово водил угольком по доскам. Пар спешил, как мог, но не успел. Круговерть внутри шара угомонилась, и картинка вновь стала четкой. Она продемонстрировала всем собравшимся хорошо знакомый лес неподалеку от поселения. Среди высоких деревьев с густыми кронами находилось живописное озеро, чью гладь сейчас искажали волны. Око дрогнуло и чуть повернулось, смещая фокус на пустующий пологий берег. «Это озеро фей», — уверенно заявила Нереяда. «Приглядевшись, я тоже узнал это место, в котором мне случалось бывать. Фей любит купаться там голышом и...» «Почему око находилось здесь?» — задумчиво пробормотал Карвус, вглядываясь в магический шар. «Я же точно помню, что оставлял его в другом месте. Для изучения птиц острова, око наблюдало за гнездами у северных границ. Наверное, что-то сбилось», — затараторил покрасневший, как помидор, ученик мага. «Может, от непогоды? Ветер такой сильный, что он мог отнести око в сторону». Врал пар не слишком-то умело. «Не знаю, как остальные, но я сразу понял, почему этот похотливый недомерок так суетится». Впрочем, вспоминая о том, как он хотел использовать зелье невидимости, удивляться не приходилось. «Так и запишем. Нецелевое использование магического оборудования». «А это что?» Выпустившая мою руку Тиссенси подалась вперед и, остановившись там, где начинались символы, вгляделась в магический шар. «Там», — она указала пальцем вглубь леса, — «можно посмотреть ближе». «Хаэм», — Карвус посмотрел на восстановленные учеником закорючки и жестом попросил его отойти в сторону. Склонившись над полом, маг вывел несколько символов, после чего сосредоточился на оке, возложив на шар дрожащие морщинистые руки. Картинка пошла рябью, дернулась и вновь начала смещаться. Лес медленно поплыл нам навстречу. «Боги!» — испуганно пробормотал Шарлотт. Как и все присутствующие, он увидел отряд орков, которые пробирались среди зарослей. Скрытые зеленью, стеной дождя и нанесенной на броню и кожу грязью, они были почти неразличимы на фоне природы. Налетчики двигались, растянувшись в цепочку. Мне удалось насчитать 30 воинов и еще 2 шаманов, которых выдавали замысловатые головные уборы и уродливые маски. Все орки были вооружены до зубов и готовы к бою, в отличие от тех, на кого они собирались напасть. «Ты сказал, что новости отличные», — напомнил я старому магу. Как оказалось, увиденное не понравилось не только мне. Оно и не мудрено. Это же все еще прошлое, с надеждой спросил мэр лесных далей. Или, может, будущее. В башне повисла зловещая тишина, которую нарушил тихий голос Загрида. В этот раз ошибки нет. Старый маг внимательно изучил символы на полу. Это настоящее. Теперь тишина продлилась уже не так долго. Ее разорвало длинное и замысловатое ругательство, слетевшее с губ Бранна. «Собирайте людей, готовьте оборону», — велел я, срываясь с места и направляясь к лестнице. «А ты куда?» — крикнул мне вслед дворф. «Попробую их задержать», — крикнул я уже у двери, после чего выбежал на улицу. Уже на улице меня догнала Нериада. «Лес, моя стихия», — сообщила Дриада. «Вместе у нас получится отсрочить атаку». «Надеюсь», — выдохнул я, перескакивая через очередную глубокую лужу. На счету была каждая секунда. Подгоняемые порывистым ветром и нависшей над деревней опасностью, мы вихрем пронеслись по дороге и устремились в лес. Только бы успеть. 7. Понеслась. Бегать сломя голову по густому лесу, удовольствие крайне сомнительное. Мало того, что ветви хлещут по лицу и норовят выколоть глаз, так еще и можно споткнуться о корни и вписаться носом в ближайший древесный ствол. Но только не в том случае, когда тебя сопровождает дриада. Благодаря присутствию нериады, ветки сами собой поднимались над нашими головами, а толстые корни расползались в стороны, подобно змеям. Это значительно ускоряло продвижение. Правда, с грязью моя спутница ничего поделать не могла, так что приходилось соблюдать какую-никакую осторожность, чтобы не поскользнуться. Мы углубились в лес, двигаясь по направлению к озеру фей. До цели оставалось не так уж и далеко, как вдруг Нериада замерла. Что такое? Я по инерции проскользил по грязи и остановился, лишь ухватившись за ближайшую ветку. Орки, нахмурилась Дриада. Лес говорит, что они движутся с двух сторон. Услышанное мне абсолютно не понравилось. Если отряда два, значит, орки хотят взять поселение в клещи. Это погано. А твой лес не мог сказать об этом раньше? Я с укором оглядел немые деревья. Естественно, мне они ничего не поведали. «Придется разделиться», – озвучила очевидную мысль Нериада. «Я задержу тех, что движутся с запада, а ты беги на север, к озеру». Не дожидаясь моего ответа, Дриада ловко юркнула в ближайший куст и была такова. «Удачи», – пожелал я уже пустому месту, и побежал к озеру. Теперь, когда Нераида меня покинула, лес мигом утратил к моей персоне всякие интересы и перестал проявлять радушие. Ветви захлестали по лицу, сучья цепляли одежду, корни лезли под ноги, а деревья вырастали на пути одно за другим. От такого неуважения мне на миг захотелось выжечь тут всех чертовой матери, но пришлось сдержаться. Матерясь сквозь стиснутые зубы, я продвигался вперед, постепенно замедляя шаг. Озеро становилось все ближе. Велик шанс вылететь прямо в лапы к оркам. Привалившись спиной к огромному поросшему мхом валуну, я решил перевести дыхание и прислушаться. Несмотря на шум бури, мне удалось разобрать нарастающий гвалт. Орки ломились через лес, как стадо диких кабанов. Они разве что не хрюкали, но то и дело обменивались короткими гортанными выкриками. Да уж, диверсанты из них вышли хреновые. На мое счастье, вот только это самое счастье, как это часто с ним бывает, оказалось мимолетным. Среди грубых орочьих голосов начали проступать тоненькие и писклявые. Гоблины, мать их, эти злонравные недомерки плодятся быстрее хомяков. Да и сами по себе такие же непредсказуемые. Может, укусит, а может, помрут со страху. Лучше, конечно, второе, но это все мечты. В любом случае, основную угрозу представляют орки. Судя по тому, что показало око Карвуса, этих головорезов тут столько, что одному мне с ними не справиться. Но я сюда не за победой пришел, а за временем. Нужно сбить оркам темп продвижения, запутать их, а потом отступить и надеяться, что жители лесных далей успели подготовить хоть какую-то оборону. Голоса налетчиков звучали все ближе. «Скоро начнется». Я поднял руки и посмотрел на свои ладони. Как-то Карвус сказал мне, что ключ к силе иномерца – это ее понимание. На данный момент мне досталось лишь управление пламенем. И как понять огонь? Не самое лучшее время для самоанализа, пробормотал я, но другого уже не найти. Итак, огонь. Огонь горит, ветер дует, дождь идет, песок сыпется из тех, кто помнит, из какого фильма эти слова. Ладно, шутки в сторону. Огонь горячий и беспощадный, а еще жадный и вечно голодный, жрет все, что в него попадет. Но жадность и голод – это больше про Гаврюшу, а не про меня. Я просто вспыльчивый. Из-за камня вдруг выпрыгнул перемазанный грязью гоблин. Двигался этот гаденыш совершенно бесшумно, сливаясь с тоскливым пейзажем темного леса. Мы с разведчиком заметили друг друга одновременно. Он разинул непропорционально большой рот, чтобы предупредить остальных, и поднял короткий кривой лук. Зараза! Я инстинктивно вскинул руку, понимая, что она не защитит меня от стрелы. Между пальцами пробежала искра, а спустя миг огненный шар врезался в гоблина. Пущенная в панике стрела отскочила от камня в 10 сантиметрах от моей головы, а сам стрелок осыпался в грязь кучкой пепла. Начало вроде неплохое, особенно если не брать во внимание то, что меня едва не подстрелили, как утку на охоте. Но победа за мной, а победителей, как известно, не судит. Зато их вполне может втоптать в грязь подкрепление побежденного противника. Оно как раз ломилось через лес, чтобы посмотреть, что же тут такое сверкнуло. Я быстро высунулся из-за камня и оценил ситуацию. Рослые, напоминающие советские трехстворчатые шкафы, орки нещадно рубили кусты и ветви, быстро продвигаясь вперед. За ними по пятам семенили вооруженные луками гоблины. Всех мне сосчитать не удалось, поэтому количество осталось обозначить, как до хрена. Вся эта невеселая толпа вытянулась дугой и неумолимо приближалась к моему валуну. Ну ладно, протяжно выдохнув, я глубоко вдохнул и прикрыл глаза. Следовало пробудить свой гнев и дать ему волю. К счастью, с первым проблем не возникло, так как злость давно стала неотъемлемой частью моей жизни. И вот теперь можно выплеснуть ее в полной мере на этих уродов, которые мешают мне спокойно жить. Ублюдки явились сюда, чтобы испортить мне заслуженный отдых. Здесь их и закопаю. Понеслась. Стоило мне распахнуть глаза, как в них сразу же вспыхнуло пламя. Руки потемнели, словно покрылись сажей, а волосы и короткая борода загорелись. Как и тогда, в доме Шарлотта, эта метаморфоза не причиняла мне боли, да и одежка, в отличие от прошлого раза, не сгорела. Это хорошо. Голым задом орков точно не напугаешь. Выскочив из-за укрытия, я пробудил свою силу. Как пользоваться ей мне никто не объяснял. Конечно, можно было повторить жест из старой игры на приставке, в которую мы с друзьями играли в детстве. До сих пор помню анимацию удалого бойца в драном кимоно на экране старенького телевизора «Спектр». Широко расставить ноги, выбросить вперед прижатые друг к другу запястьями руки с растопыренными пальцами и зычно крикнуть «Хадукин!» и всего делов. Но театральных жестов я никогда не любил, поэтому просто махнул руками в сторону противников, словно передавал пас от груди в баскетболе. Внушительных размеров огненный шар сорвался с моих ладоней и полетел вперед, взорвавшись перед изумленными орками с мощностью нескольких противотанковых мин. Эффект превзошел даже мои самые смелые ожидания. Еще никогда прежде я не видел воплощенную в реальность фразу «куда рука, куда нога». От оказавшегося ближе всего к месту взрыва шамана осталась только дурацкая шапка и один дымящийся сапог. Еще нескольких рубак, а точнее их ошметки, раскидало по окрестностям. Выжившим повезло чуть больше, если можно использовать термин «повезло» в отношении тех, кто носился по лесу, охваченный пламенем, и истошно орал.